Глава 25. Не злите дизайнера. Устин, я... Все, что удалось произнести до жуткого кошачьего вопля, который пронзил пространство так, будто издавал клич не один Вальдемар, а тысячи его копий, хором. Всю вальяжность с Устина сдуло, и мужчина мгновенно превратился в воина, быстрого и беспощадного. Одним движением он оказался рядом и, отодвинув меня за свою спину, выглянул во двор. «Оставайтесь здесь!» — крикнул маг и, запрыгнув на подоконник, сиганул вниз. Я ахнула в ужасе и подскочила к окну. Выглянув, выдохнула с облегчением. Судя по тому, как быстро бежал Устин, ноги у него в порядке. Не сдают стометровку со сломанными. «Святые пингвинята!» Оглядывая сеновал и окрестности, проворчала недовольно. «Что за позерство? Никаких дымков и магнусов не видно. Что могло быть настолько срочным? Может, Офигейра по-тихому обрил Вальдемара сверхострым топориком?» «Мам!» — потянула меня Анита, и я торопливо обняла дрожащую девочку. «Мне страшно». «Теперь и мне», — подумала и прижала к себе ребенка. «Да она так не тряслась, даже когда...» «Никогда». Стоило появиться Магнусу, Анита первая бросилась в сражение. Пока я только пыталась понять, что происходит, эта смелая малышка уже расправилась с врагом. «Чего ты боишься?» На всякий случай я села на поющий пол и заставила опуститься и ее. «Вальдемар так же страшно кричал!» Ее глаза были полны слез. «Перед тем, как папа пропал!» В груди похолодело. Так Устин не просто прогуляться из Шаада вышел, а бросился с кем-то сражаться? И Анита сейчас страшится не существа, что пришло в этот мир, а того, что папы снова не будет рядом. Я не могла сидеть, сложа руки. Вскочив, посмотрела на малышку. «Проверю, как твой папа и...» «Что и...» Вспылила про себя. «Я что, собралась сражаться с мужчиной бок о бок? Устин — маг, а я — дизайнер. Никто!» Девочка побледнела от ужаса, и я порывисто подалась к ней. «Нет-нет, я тебя не оставлю». Она благодарно прильнула и тихо всхлипнула. Улыбнувшись дрожащими губами, я хотела приободрить Аниту, но в голову ничего не приходило. Сказать, что с папой все будет в порядке, я понятия не имела, что происходит. Пообещать, что он вернется, тоже не в моей власти. Все, что я могла, обнимать перепуганную малышку и быть рядом. И тут услышала рычание. Сердце пропустило удар, затылок сжало холодом. Я еще не повернулась к двери, но уже знала, кто здесь. «Магнус!» — шевельнулись занемевшие губы. Анита вздрогнула и, отпрянув от меня, вытянула руку в сторону жуткого существа, похожего на огромного головастика и одновременно акулу. С пальцев девочки сорвались сразу три фиолетовые искры. Одна ударилась в стену, выбивая кусок. Вторая с чмокающим звуком вошла существу в лысую голову. А третья отскочила, ударившись о сияющий щит, которым прикрылся человек, оказавшийся за Магнусом. Я замерла на миг. Человек? «Папа!» — закричала малышка, выпуская еще несколько искр, которые мужчина так же легко отбил. Я не могла дышать, глядя, как незнакомец переступает через неподвижное тело мертвого Магнуса. Сразу было понятно, что передо мной маг. По его бледной коже то и дело пробегали сероватые искры. Губы кривились в жесткой усмешке победителя, а глаза светились алым, как у Януария. Будто ощутив мой мысленный призыв, в окно ворвался призрак и, не снижая скорости, набросился на нападавшего. Спеленав его голову будто тканью своим прозрачным телом, Януарий II повалил мага на поющий пол. Тот тут же отозвался, выдав пару первых нот из минорного произведения Моцарта. Но в следующее мгновение в зале полыхнуло, и привидение растаяло без следа. Мужчина, бормоча нечто похожее на проклятие, поднялся на одно колено. Анита взвизгнула и приникла ко мне. Но незнакомец не успел сделать и шага, как на него обрушился топор Офигейра. Точнее, на щит, который выставил маг. Я бы присвистнула от удивления, что железяка осталась целой, но было не до этого. Потому что в следующее мгновение маг ударил щитом рыцаря, и тот впечатался в стену. На пол повалились новые осколки. «Да мы только все починили!» Неожиданно разозлилась я. Нашарив первое попавшееся под руку, я вскочила и метнула в опасного незнакомца одну из волшебных лампочек. Мужчина лениво прикрылся щитом, но тут раздался оглушающий взрыв. Я упала, прикрывая собой девочку, а над нами прокатилась волна настоящего обжигающего огня. Всего на мгновение, но потолок тут же почернел, а страшный человек вспыхнул, будто спичка. Последнее, что я заметила, — его расширенные от ужаса глаза. А потом стало тихо и темно. Я только-только поняла, что наступил вечер. Почерневший потолок мерцал отсветами от кучки сияющих шаров, а на пороге замерла огромная туша. Прижав к себе дрожащего ребенка, я отползла к стене. «Он жив!» — гладя девочку по голове, шептала я. «С твоим папой ничего не случилось». Сама же не отрывала взгляда от пугающего проема двери, готовая в любой момент увидеть новых врагов. Но появился Устин. Выглядел он жутко. Волосы всклокочены, лицо в саже. Очень знакомо. Я ощутила укол совести, но тут же отмахнулась. Я же не знала, что у них тут война. А если так, то папа тем более не должен был оставлять ребенка в опасности. Мужчина переступил через Магнуса и подошел к нам. Анита вскочила и молча обняла папу, а тот посмотрел на меня. «Вы в порядке?» Я кивнула. «Папа, здесь был Магнер!» — дрожа сообщила девочка. Мужчина будто окаменел на миг, а потом присел и, взяв дочку за плечи, сурово прорычал. «Что ты сказала?» «Эй!» Возмутилась я и, обняв Аниту, вырвала из рук отца. «Вам не кажется, что малышка и так натерпелась?» «Анита!» — не обращая на меня внимания, рявкнул тот. «Здесь был Магнер!» — громче произнесла девочка. «Что за бред?» — разозлился ее папа. «Будь это так, мы бы уже не разговаривали». К нам, покачиваясь, подошел безголовый рыцарь. Вместо супертопорика в его руках блестел щит исчезнувшего мага. Устин вырвал железку и уставился на нее так, будто не верил своим глазам. Малышка улыбнулась мне и добавила: «Мама его убила!»